Глава 7. Путеводитель. Продолжая поиски упущенной основы, мы, представители и временные обитатели мира земной жизни, можем подвести итоги уже известного. Чтобы получить лучшую возможность оценить предстоящий путь, а затем двинуться по нему. Наше иное мировоззрение начинает укрепляться, но по-прежнему возникает один вопрос. Почему нас так мучают эти поиски? Зачем пускаться в это трудное путешествие, если можно просто расслабиться, погрузиться в удобную и приятную систему представлений? Позже мы узнаем, принесет ли это путешествие некую особую награду, а тем временем попробуем бросить взгляд на то, где находимся. Что может рассказать об этом наше новое иное мировоззрение? При всех своих недостатках мир земной жизни представляет собой великолепное обучающее устройство. Оно направляет каждого из нас по индивидуальному пути широкого постижения энергии, учит управлять ею. Вообще говоря, этому можно научиться только в такой упорядоченной среде, как пространство-время. Мир земной жизни является набором инструментов, а мы осваиваем их применение. В частности, мы учимся измерять. Мир земной жизни – среда, основанная на противоположностях, и благодаря этому в ней можно проводить сравнения. Здесь мы начинаем различать горячее и холодное, сильное и слабое, голодное и сытое, быстрое и медленное, печальное и радостное, мужское и женское, дружелюбное и враждебное, любимое и ненавистное. Этот список может тянуться до бесконечности. Здесь мы осваиваем разнообразные полезные способы применения энергии, учимся оперировать физической энергией как внутри своего тела, так и за его пределами. Мы ощущаем и направляем энергию мысли, даже не понимая всех подробностей этих процессов, так как для нас они совершенно естественны. Задействуя свой человеческий разум, мы учимся творить, прибегая при этом к таким средствам и методам, о которых прежде не подозревали, поскольку они существуют только в мире пространства-времени. Некоторые из них являются отличительными особенностями именно нашего мира и не встречаются больше нигде. Такие возможности предоставляют широчайший набор средств самовыражения. Помимо прочего, мы учимся ценить прекрасное. Мы находим красоту в невысокой скале и стройной сосне, в грозе, морском приливе, облачном закате, ласковом слове, стремительном полете в вышине, небоскребе, музыкальном созвучии и прыжке леопарда. Этот список тоже можно продолжать без конца. Но прежде всего мы видим прекрасное в мыслях и поступках других людей, в собственных ощущениях и чувствах окружающих. Мы учимся смеяться и радоваться. Каким бы крошечным и незначительным на вид ни казалось любое новое занятие, оно имеет огромную ценность там, за границами пространства и времени. Во всей полноте это понимаешь лишь после того, как сталкиваешься с выпускником земной школы, человеком, переселяющимся туда. Только тогда начинаешь осознавать, а не просто верить, как важно быть человеком, насколько бесценно такое образование. Впрочем, чтобы вызвать серьезные перемены в своем мировоззрении, постичь простую и понятную цель пребывания тут, в мире земной жизни, следует рассмотреть здешнее существование подробнее. В связи с этим нам следует внимательно оценить одну уникальную особенность человеческого разума, а именно процесс мышления. По современным представлениям, наше мышление, если исключить из него инстинктивные побуждения, делится на две основные части, которые называют левым и правым мозгом. Не будем забывать, что эти понятия сугубо символичны, то есть между ними нет четкой границы, на которую могло бы указывать противопоставление правого и левого. Левый мозг представляет собой ту сторону личности, которая занимается практикой. Это интеллектуальный, аналитический отдел. Он включает в себя центры речи и математических способностей, логическое мышление, научные методики, организационные и педагогические способности, а также многое другое. Именно деятельность левого мозга отличает нас от животных. Это источник оптимистичной уверенности в том, что нет ничего невозможного.